Эксклюзив. Mix&Dance. Эксклюзив. Mix&Dance. Эксклюзив. Mix&Dance. Эксклюзив. Mix&Dance. Вторая программа Mix&Dance подходит к своему завершению, и традиционный плейлист этой программы можете найти на этот раз на сайте ВКонтакте в нашей группе Mix&Dance. как ее найти, сейчас расскажет Владимир. Вы пока гоните за ручкой. Ну, найти ее очень просто. Зайти на сайт mixon.ru, а там уже на главной странице. В общем, мы ищем там плейлист, а нас мы ищем в клубе. Меня, например, 26 марта в Матрешка-баре в городе Москва. А меня встречайте в Беларуси, ну а через неделю в Геленджик. Геленджик. О-хо-хо. Ну, а также мне хотелось бы вам рассказать о том, что подписаться на iTunes подкаст вы можете на сайте mixon.ru. Ну, если у вас уже останется время, свободное от посещения mixon.ru, заходите на djsveta.ru. Тоже жду, обещаю новые миксы. До встречи в вашем городе. Mixadance. Сладкая пластинка. фан-клуб в интернет. www.mixadance.info Dance.